7. Из Токио я отправился в Москву. Поскольку в этой жизни своим жильем еще не обзавелся, то временно пришлось поселиться в гостинице. В столице начал активно подыскивать домик, в котором можно обустроить тренировочный зал. Такой дом был довольно быстро найден и куплен в ближайшем Подмосковье. Обосновавшись в новом доме, я решил прогуляться по городу. В центре, в районе метро Новокузнецкая, я наткнулся на объявление о наборе желающих обучаться калорипаят. Это древняя индийская школа боевых искусств. Считается, что многие восточные школы единоборств берут свои корни оттуда. Тех же монахов Шаолиня когда-то давно всему научил индус, практикующий калорипаят. Но, насколько я знаю, это очень закрытый стиль, которому, кроме как индусов из касты воинов, обычно почти никогда не учат. Поэтому я сразу заинтересовался объявлением и направил стопы по указанному адресу. На месте меня ожидала бывшая музыкальная школа. В классе, из которого даже не убирали пианино, собралась небольшая группа жителей столицы. Меня посадили среди страждущих прикоснуться к мудрости боевых стилей Востока. Парочка, состоящая из жилистого белокожего парня и девушки-хиппи, стала демонстрировать театральное представление. Иначе назвать происходящее у меня не поворачивался язык, поскольку эта парочка прыгала вокруг друг друга с палками. Все движения были словно отрепетированы заранее. Короче говоря, это был не бой, а танец. Я поморщился и собирался покинуть этот цирк. Мою реакцию заметил жилистый индус с длинной черной бородой и красной точкой на лбу. Мужчина примерно 40 лет, стоящий в уголке зала возле входной двери. В индусе я сразу почувствовал опытного противника. Даже подумал, что он наверняка что-то знает, кроме танцев. Я поднялся с пола и подошел к индусу. «Здравствуйте!» «Добрый день!» На русском языке с ощутимым акцентом ответил тот самый индус. «Я заметил, что вам не нравятся демонстрации». «Это не демонстрация, а цирк. Эти ребята, в лучшем случае, заниматься начали 5 лет назад. И не понимаю, как им позволили взять в руки оружие, которым по традициям калорипаят положено обучать владеть лишь через 12 лет обучения». «К сожалению, вы правы», — улыбаясь, тихо сказал индус. «Но нам надо привлекать людей для занятий, а для этого требуется зрелищность. К тому же европейцы такие нетерпеливые. Пришлось научить ребят этому цирк. Я Индучудан Ашан». «И вот у этих...» Я кивнул на кривляющихся парня с девушкой. «Предполагалось заниматься? Давайте процитирую слова в объявлении. Обучение рассчитано на 2 уровня сложности. Начальный уровень с 0, а также занятия для тех, кто уже занимался калори или другими видами боевого искусства. Я мастер нескольких видов единоборств, и вот у них буду чему-то учиться». «Вашим наставником мог бы стать я», — мягко произнес индус. «А, значит, говоришь, что ты Ашан. Это означает что-то вроде учитель, хотя можно было бы подумать, что продуктовый магазин. Марма-арти владеешь?» При упоминании высшего стиля калорипаят индус удержал лицо, но я читал его как открытую книгу, так что смог сделать вывод, что с этой техникой он знаком. Вообще, индусы вначале обучают рукопашному бою, потом — владению палками разной длины. Это продолжается 12 лет. Затем, если учитель решил, что ученик готов, начинает учить махать железками, а это 5 ступеней, в каждой из которых по 300-600 приемов. То есть продолжается такое обучение довольно долго. И лишь после этого избранных учат стилю марма-арти. Эта техника заключается в нанесении ударов в жизненно важные точки человека. Мастер марма-арти в состоянии мгновенно парализовать или убить одним точечным ударом в очень уязвимый нервный узел. Таких узлов в человеке насчитывает 108. Но помимо того, что мастеров учат калечить и убивать, их в первую очередь учат лечить, используя те же самые точки. Аналог есть у китайцев, но они накрутили разные религиозные мути с меридианами и иглоукалыванием. Так что у узкоглазых аналогичная боевая техника, если и есть, то найти мастера, ею владеющего, да еще готового обучать иностранца, еще сложнее, чем мастера марма-арти. «Простите, но такому я не могу вас обучить», — ответил индус после некоторого раздумья. «Значит, владеешь. Меня зовут Николай. Можете звать меня Коля. Плачу за обучение Марма-Арте $1 000 000». «Нет», — жестко ответил индучодан. $10 000 000». «Не все можно купить за деньги», — изображая из себя мудреца, потирающего бороду, сказал индус. «Ну да, я был полон скепсиса. Именно поэтому вы преподаете всякую балетную ерунду за деньги. Вас-то, наверное, учили на совесть и деньги за это не брали». «Вы правы», — ответил индус. «Учитель передал мне знания, не взяв за это ни рупий. Но поймите, Николай, я не могу обучить секретным техникам кого бы то ни было. $100 000 000». «За такие деньги любой согласится научить кого угодно и чему угодно». Индус напрягся и стал рассматривать меня так, словно думаю, издеваюсь ли я над ним. И он определенно искал подвох. «Николай, вы действительно готовы заплатить такие деньги за обучение?» — с недоверием спросил индус. «У вас они есть?» «Деньги есть. Заплатить готов. Для меня деньги — всего лишь бумага. А знания я заберу с собой в другую жизнь». «Вы об этом так говорите, словно уверены в этом?» — заметил индучодан. «Уверен. Я уже не раз умирал и перерождался. В одной жизни я был врачом, в других практиковал боевые искусства, и сейчас продолжаю постигать новые грани, к тому же пытаясь разработать собственный стиль». «Я чувствую, что вы не врете», — недоверчиво произнес индус. «Не вру». Индучодан посмотрел на меня с восхищением. «О боги!» — радостно прошептал он. «Если это правда, то для меня большая честь общаться с вами». «Значит, готовы обучать бесплатно?» «Ну что вы?» — возмутился индус. «Не настолько же. Вы говорили про $100 000 000». «Именно». «Я согласен, но необходимы гарантии», — сказал индус. «Буду платить по $100 000 000 в месяц. Остальную сумму выплачу по завершению обучения. Давать большую предоплату глупо. Мало ли, все мы люди, и нам свойственны странные порывы». $1 000 000 в месяц. Остальную сумму после признания тебя Ашаном», — заявил индус. «Обучение займет примерно 3-4 года, если твоя подготовка действительно соответствует заявленному уровню». «Согласен. Это самое дорогое мое обучение боевым техникам. Вы, индусы, даже более жадные, чем филиппинцы и китайцы вместе взятые». Индус стал тренировать меня на дому. Он приезжал ко мне на машине рано утром и уезжал поздно вечером. 3 годами все не ограничилось. Тренировки растянулись на 8 лет, за которые индучодан передал мне все техники калорипаят. В сентябре 2018 года я переехал на Окинаву. Тут меня заинтересовало окинавское карате. Очень жесткий стиль, в котором используют ки-техники, чтобы избегать травм. В принципе, приемы карате мне были не особо интересны, поскольку они были просты, как обух топора, по крайней мере, если сравнивать с моими техниками. За год я овладел техниками укрепления тела, которые использовались мастерами окинавского карате. Они были схожи с техниками шаолиньского цигун, но все же несколько отличались. Но помимо укрепления тела, окинавские мастера использовали голосовые ки-техники киай. Это когда вместе с выполнением приема в крик вкладывается ки, делая его устрашающим настолько, что возможно на некоторое время парализовать противника и вселить в него страх. Так что мне удалось несколько разнообразить арсенал приемов ки. Кстати, в Марма-Арте тоже используется ки. В принципе, на болевые, смертельные и парализующие точки можно воздействовать просто ударами пальцев или палки. Но если вложить ки, то спектр воздействий серьезно расширяется. Таким образом, можно использовать приемы отсроченной смерти, одним из которых, по легенде, убили знаменитого Брюса Ли. В октябре 2019 года я стал задумываться над вопросом, как жить дальше. Арсенал приемов расширился, а своего стиля я еще не разработал, так что однозначно стоило начать работать в этом направлении. В Японии к этому моменту можно было уже нормально жить, не особо опасаясь радиации, так что я решил остаться на Окинаве. На этот раз не нужно было жить в крупном городе, поэтому стал подыскивать хорошее жилье. В итоге, пусть и со сложностями, но приобрел шикарный особняк на берегу моря. Тут было все. Свой пляж, причал для катера, бассейн, небольшой сад. В Японии серьезная нехватка земли, поэтому обычно участки земли тут маленькие и дико дорогие, а в виллах живут поколениями. Так что встретить их в продаже довольно сложно. Еще более сложно оформить покупку на иностранца. Естественно, я уже отвык от домашних дел, поэтому нанял персонал. Домработницу, которая занимается уборкой и стиркой, садовника-дворника, который ухаживает за прилегающей территорией, профессионального повара, который покупает свежие продукты и готовит местную пищу, ту самую, которая считается, что продлевает жизнь. Большой зал на первом этаже, раньше, видимо, рассчитанный на прием большого количества гостей, был переделан в спортзал. Я со спокойной душой приступил к созданию собственного стиля боевых искусств. Через некоторое время осознал, что, имея кучу денег, глупо не тратить их и блюсти целибат. Конечно, прошлая супруга мне попалась не самая разумная. Напугала она меня знатно. Если бы не мог отмотать время назад, то все было бы весьма печально. Но все же, почти 20 лет — это приличный срок, чтобы осознать и побороть свои страхи. Жениться я не стал, а вот найти нормальную девушку для постельных отношений не постеснялся. Всегда найдутся красотки, которые ради денег готовы будут согреть мужскую койку. И даже причуда в виде требования предоставить справку из больницы о том, что она не больная венерическими заболеваниями, для таких девушек не станет чрезмерно шокирующей. Проблема оказалась в другом. В Японии не так уж много красивых девушек. Ты смотришь на японку, думаешь, что все хорошо. А стоит ее раздеть и смыть косметику, как получаешь, плоскогрудую и плоскозадую девушку почти без талии. Ей-богу, складывается такое ощущение, что спишь с мальчиком без причиндалов между ног. Всегда бывают исключения из правил. Молодые японские девушки, ищущие себе папика, как правило, следят за собой, и за счет занятий в спортзале, диет, ухаживания за собой, у них появляется накачанная попа и талия, и в силу молодости на них приятно смотреть. Главное на такой девушке не жениться. Через некоторое время семейной жизни, очень небольшое время, если не сразу после свадьбы, девушка забросит фитнес, ее задница вновь станет плоской. А с нереальной любовью, я бы даже сказал, помешанностью японцев на вкусной еде, фигуры тоже не станет. Европейские девушки превращаются в колобков не сразу, а со временем. К этим изменениям успеваешь привыкнуть. То вот японки превращаются в самих себя очень быстро. Так, что привыкнуть к этому не успеваешь и начинаешь думать. «Черт подери, я же женился на другой девушке. Кажется, меня где-то накололи». Еще одна причина не жениться на японке заключается в том, что в японских семьях есть серьезная проблема с половой жизнью. Местные девушки, выйдя замуж, зачастую остывают к своим мужьям. Мне, когда был женат на японке, в этом плане повезло. А вот знакомые мужики часто, как выпивали, любили рассказывать о своих похождениях налево, потому что с женой секс раз в месяц или даже в 3 месяца. Они спят раздельно в разных комнатах, и для них это было нормальной ситуацией. Вначале я завел молодую любовницу японку, но через полгода она стала предъявлять какие-то необоснованные претензии, выросли запросы. Я хоть и миллионер, но реально тратить на любовницу миллионы долларов — это слишком круто. Допустим, 100 штук баксов в месяц еще куда ни шло. Но не несколько миллионов же просить на квартирку в Токио и предлагать мне перебраться туда, вроде как ближе к бутикам и хорошей жизни. Я же не просто так на Окинаву переехал. Тут свежие морепродукты, которые мало где в мире можно получить. Послал девочку в Токио. Вскоре познакомился с такой же фифой, и через полгода все повторилось, почти как под копирку. Я понял, что это неспроста. Видимо, девочки отформатированы одинаково. Решение проблемы оказалось до банальности простым — найти китаянку. На самом деле, среди китаянок найти красивую девушку — такая же проблема, как и среди японок. Многие китайцы приезжают в Японию в поисках работы. Но с учетом местных реалий, иностранцам, в особенности без хорошей профессии, найти тут работу проблематично. А кто в основном едет? Это, по большей части, обычный трудовой китайский народ. Девушкам можно устроиться за копейки официанткой в бар. Некоторые владельцы заведений питания этим пользуются. Ведь за 100 тысяч йен, $1000, в месяц местные таким заниматься не будут. Это очень маленькие деньги по местным меркам, половина из которых будет уходить на аренду самого недорогого жилья. Так что многие китаянки становятся дешевыми проститутками, где уже зарабатывают по 5-6 тысяч йен в час. Конечно, часть этих денег уйдет якудза, но как минимум половина осядет в карманах ночной бабочки. Я наведался в ближайший Чайнатаун, прошелся по всему кварталу, при этом внимательно разглядывал всех встречных девушек. В одном из кафе мне приглянулась симпатичная китаянка. Отличное знание китайского языка помогло с ней поговорить. Английский девушка знала плохо, японский тоже, поскольку переехала из Гонконга всего пару лет назад. Разговорившись с приятной девушкой, я предложил ей стать содержанкой. Конечно, вначале девушка отказалась, посчитав это то ли за шутку, то ли за оскорбление. Но я был настойчив и уже как-то разленился, чтобы устраивать романтику. После того, как я озвучил сумму месячного содержания, равную 100 тысячам американских денег, официантка тут же сбегала в подсобку, скинула там рабочий фартук и вернулась со словами: «Куда едем, любимый?» Естественно, первым пунктом назначения стала больница. Лишь после этого повез девушку к себе домой. Так я стал менять любовниц раз в год-два, когда они наскучивали. Это всегда были молодые красивые китаянки в возрасте от 19 до 25 лет. Ну а что? Я в год только дивидендами получаю 15-20 миллионов долларов. Это я молчу о миллиарде в виде акций, которые всегда можно продать и получить на руки необходимую сумму. Но пока такой необходимости не было, за исключением случая, когда пришлось заплатить индусу за обучение редкому стилю. Я эти деньги не знаю, на что тратить, так почему бы часть не пустить на любовниц? А китаянки в виде содержанок хороши. Они не имеют мозги, не пререкаются, всегда готовы услужить, как тебе хочется, стараются понравиться как можно сильнее, чтобы продержаться рядом подольше. Никаких разговоров о переездах. Тебя не просят купить дорогих подарков, вроде квартиры в центре Гонконга, поскольку девушка ее и так уже купила с первой зарплаты. Хотя в мелочах, вроде украшений, стоимостью до 10 тысяч баксов я обычно не отказывал. Как вообще японки при таких деньгах выеживались, у меня в голове не укладывается. Надо проходить медосмотр. Любой каприз за ваши деньги. Потихоньку уровень владения техниками ки улучшался, но очень и очень медленно. А мой собственный стиль стал приобретать свои очертания. К сожалению, годы стали брать свое. Я начал чувствовать, что старею. Но стоит отметить, что на этот раз я выглядел моложе, чем в позапрошлой жизни в том же возрасте. Какой-то странный я отшельник. Обычно отшельники идут куда-то в горы, в тайгу, в глухие деревни, подальше от людей. Всякие мастера годами отрабатывают приемы, убивая руками быков. Я же сибаритствую. Вроде бы живу отдельно, но при этом в шикарной вилле вблизи с портовым городом, чтобы иметь свежую, вкусную и полезную пищу. Есть прислуга, и дом оборудован самой современной техникой. Всегда под рукой молодая любовница, чтобы сбросить напряжение, а повар готовит восхитительные блюда. Скажу честно, так тренироваться гораздо проще, чем если бы я ушел в горы и большую часть дня тратил бы на поиски пропитания, решение бытовых проблем и борьбу с непогодой. Как-то подсчитал, и вышло, что 92 года у меня ушло на изучение различных боевых искусств. Таким не может похвастаться ни один мастер в мире. В 2059 году, в позапрошлой жизни, я 2 года до него не дожил. По всему миру прогремела новость об удачных операциях на людях по модульному омоложению, совмещенных с генной терапией, проведенных немецкими врачами. То есть ученые и врачи умудрились вернуть молодость и здоровье нескольким старикам. Модульное омоложение — это когда человеку в организм вводятся нанороботы, которые перестраивают внутренние органы, постепенно омолаживая. Генная терапия — это, соответственно, различные способы воздействия на гены, лекарственные, с помощью особого облучения. Вполне естественно, что меня этот проект заинтересовал, и я тут же стал искать выходы на клинику, занимающуюся омоложением, чтобы записаться на аналогичную процедуру. Как выяснилось, эксперимент начался уже лет 10 назад, так что зря я перестал интересоваться современной медициной. Сейчас же стартовал коммерческий проект по омоложению. Операция стоит неподъемно дорого для обычных людей, причем все зависит от того, чего хочешь добиться. Самая дешевая операция по частичному омоложению стоит от 300 тысяч долларов. А самая продвинутая операция по полному омоложению с выкупом нанороботов, которые будут поддерживать молодость, будет стоить 1,5 миллиарда в той же валюте. У меня имеется примерно 3 миллиарда капитала, так что на оплату процедуры хватит, еще и на жизнь останется. Причем, хоть я сразу записался на эту процедуру, оказалось, что на нее уже выстроилась очередь из миллиардеров, жаждущих долгой жизни, и я нахожусь в ней на 1037 месте. То есть ждать операции придется примерно 5-6 лет. Не факт, что я проживу столько времени, мне уже 79 лет, фактически побил предыдущий рекорд. Что удивительно, у меня на этот раз сохранилась отличная память. Видимо, это из-за медитации и постоянных тренировок с ЦИ. Я продолжил оттачивать свой стиль и тренировки ки-техник, надеясь дожить до заветного момента. В итоге дожил до своей очереди на операцию, и хоть она задержалась на год, в сентябре 2067 года, в возрасте 87 лет, я отправился в лучшую на настоящий момент клинику в мире, которая расположена в Швеции. Операция по внедрению в организм нанороботов прошла успешно, но мне пришлось поселиться в Стокгольме, для чего арендовал шикарный дом и нанял прислугу, поскольку процедура требовала коррекции и наблюдения врачей. Слава всем богам, что Швеция, Дания и Финляндия, благодаря своей жесткой миграционной политике, избежали исламизации, которая, подобно вирусу, охватила всю Западную Европу. Вот куда бы я точно не хотел переехать жить. Разве что такие страны, как Швейцария и Австрия, продолжали держаться под напором мусульман, не давая гражданства кому попало. Для этого этим странам пришлось разорвать Шенгенское соглашение, которое не предусматривало, что когда-то понаехавшие из Африки арабы превратят Европу в свой второй дом. Арабы даже не думали ассимилироваться, а создали в Европе филиал мракобесия, к которому привыкли дома. Следующие 5 лет я жил в Швеции и молодел, словно Бенджамин Баттон, пока не стал выглядеть на свои 25 лет. Все это время продолжал оттачивать свой стиль, доводя его до совершенства. В обществе технология омоложения вызвала серьезные волнения. Простые люди негодовали, что это доступно лишь богачам. Было множество акций протеста и, конечно же, призывов запретить вмешательство в природу человека. Идиотизм. Люди, словно стадо баранов, которые не понимают, что все технологии в начале своего запуска являются очень дорогими и доступны лишь богачам. А со временем они дешевеют и становятся доступны всем. Взять для примера сотовые телефоны. Они вначале являлись показателем статуса, были громоздкими и стоили безумно дорого. Но уже лет через 30 телефон мог купить почти каждый работающий человек. Или же сплит-системы, которые вначале стоили дороже суперкаров, но уже спустя несколько десятилетий были установлены чуть ли не в каждом доме. Или технологии дополненной реальности, которыми в 20-х годах пользовались лишь обеспеченные люди. Теперь можно купить очки с компьютером за копейки. Не будучи привязанным к строгой диете долголетия, поскольку теперь за состоянием моего здоровья следили нанороботы, управляемые вживленным в голову микрокомпьютером, я решил отправиться в путешествие по миру. 10 лет продолжалось мое турне по разным странам. Я жил в дорогих отелях в лучших номерах, возил с собой молодых любовниц-китаянок, которых продолжал менять каждые пару лет, оттачивал ки-техники и наслаждался жизнью.